стыдно, что надо. Это некрасиво, некультурно, неделикатно. Еще при этом они что делают? Богохульничают. Говорят, он не, его нету там, он такой-сякой, он несправедливый. И иногда он так чик и выключит вам свет. И вы раз. И вы говорите, ой, он совсем несправедливый. Вы замечали, когда человек не платит за квартиру, ему приходит, и он чувствует себя обиженным, несправедливым. Но потом он доказывает, там, как это, он раз видит, что справедливо. Тогда он кричит, тогда несправедливое правительство, раз такие цены установило. Правительство ему тоже он такой раз смотрит, все справедливо. Вот. Тогда несправедливые империалисты, которые нас заставляют в такие большие средства там, в гонку вооружения, в то все. Империалисты. Законы природы несправедливы. Законы природы ему. Так, он уже не знает, кого. И он начинает. Бог несправедливый, все. Знаете, в итоге он начинает. Бог ему говорит, как же ты? Вот ты что творил в прошлом там, все, все. Он. Деваться некуда. Деваться некуда. И он думает, что такое? Все устроено так, чтобы мне причинить беспокойство. Безобразие. Надо отсюда выбираться. Надо отсюда выбираться. Итак, мы должны учиться тому, чтобы понять, как все это происходит. А понимание, говорится, приходит в действие, в деятельность. Вот на сегодняшний день я вот лично вижу, что вы уже понимаете больше, чем вы понимали тогда. Больше. Поэтому меньше таких вот вопросов, очень странных. Да? Раньше такие странные вопросы были. Вы сразу же, я стараюсь так построить наши беседы, чтобы вы сразу автоматически получали ответы на те вопросы, которые у вас возникали тогда, там, в той ситуации. Хоп, и они покрываются, эти вопросы. Хоп, покрываются. Плюс, я сразу даю вам какие-то определенные знания, как к чему относиться. Еще, может быть, не было этой ситуации, но вы тогда можете понять, ага, почему тот человек так говорит, тот человек так себя ведет. Ага, я начинаю понимать, почему я так сам себя веду и так сам говорю. Вот оно что такое. И тогда вы разумом можете определить, как общаться, с кем общаться, стоит ли это получать. Не стоит ли это получать, но сразу это невозможно. Поэтому человека сначала учат дышать правильно, есть как правильно, дышать, позы разные, там то, все, постепенно. Потом он начинает понимать, что такое самадхи. Не поняв, что такое яма-нияма, невозможно понять, что такое асана. Не поняв, что такое яма-нияма и асана, невозможно понять, что такое пранаяма. Не поняв всего этого, вот как мы говорили, одно из другого вытекает точно так же в йоге. Они садятся медитировать, мясо наелись и сели медитировать. Или накурился, и лилы Кришны сидит, постигают. Как же постигнуть мне? Так, тут что-то Прабхупада вообще записался, да, а тут вообще Кришна с Арджуной, они вообще сумасшедшие. Это абсурдно. Одно проистекает из другого. Яма, нияма, асана, пранаяма. И все там включает это. Понимаете, да, о чем я говорю? Как мы с вами с самого начала. Тогда вы можете понять, почему вам сразу что-то не дают. Давайте сразу самадхи. Знаете, это очень сложно. Самадхи — это лилы. Там самадхи, человек, лилы, раз он в самадхи впадает. А вам рассказывают, и вы не в самадхи не впадаете. Кто-то в такой самадхи впадает. Кто-то так. Это тоже не самадхи. Это не самадхи. Вы нигде йога не увидите. Там все. Уважаемые. Вот вы сейчас хохочете, это самадхи? Нет. Чувство возбуждается, все. Это не самадхи тоже. Так вы можете понять, что постепенно мы развиваем. Одно к одному. Прекращаете есть мясо, сразу появляется определенная способность. Возможность получить что-то другое. Вы это реализуете. Теперь эти две совокупные дают вам силу в третьем. Да? Вы реализуете. Теперь три совокупных дают вам силу в четвертом. Четыре совокупных дают вам силу в Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Рам, Рам Рам Рам. Или вы просто начинаете повторять мантру и знаете, что это нужно. И мантра дает вам силу сюда. Есть и тот путь. Понимаете, да? Поэтому духовный учитель вам говорит, Харинама Дикша, дает вам четкий начитанный, дает вам имя духовное, чтобы вы связь имели, чтобы вы дас, чей, не забыли, чей вы дас. А то вы подумаете, я дас родины, там, дас президента страны, дас, ну чей туда. Вам дается понять, чей вы дас. Подумайте, я мама даст, папа даст, там, кстати, сына даст, жена даст, там, кстати, испражнение даст, там, или что такое. Пиво даст, шмутки даст, там, кстати, дискотека даст. Нет. Вы должны плясать на киртанах, а не на них в стратосфере. Если там будут петь, приезжать туда, вайшнава будут петь. И вы там ломаетесь, все это нормально. Санкиртана Яги называется. Говорите, тот, кто не танцует на киртане, в следующей жизни у него ноги будут больнее. Если вы попали на киртан и никак там не двигаетесь, хотя бы так, немножко, то все будет нормально. Но если вы не двигаетесь, просто замерли, то у вас будут проблемы, говорится. Это нам там немножко там прихлопывать надо, что-то такое. Ну, хотя бы животом так делать, чтобы никто не видел. Так, человек должен понять это, что одно из другого проистекает. Поэтому вам говорят, четыре принципа свободы. Это не преданное служение. Если кто-то думает, что бхакти-йога это не есть мясо, не вступать в полуотношения, но это никакого отношения не имеет к бхакти-йоге. Яма, не яма, везде есть это. Это прекращение греховной деятельности. Не больше. Таким образом, говорится, тот, кто следует регулирующим принципам свободы, он становится человеком. Если человек не исполняет эти четыре, он считается двипада пашу. Шастры об этом говорят. Я могу вам сейчас просто логично все доказать, что тот, кто не следует четырем принципам свободы, является кем? Двипада пашу. Он обладает животным сознанием, хотя претендует на сознание кого? Человек. Что такое человек? Манушья. Манушья. Что это означает, манушья? Что человека делает человеком? Атату Брама Джигеса. Несомненно. Он не занят постижением чего? Истины. Какой же он человек? Человеческая форма жизни дана для того, чтобы постигнуть кого? Истину. И в Гите говорится, а нет истины выше, чем Бог. То есть он рассматривает свою жизнь, только раз я в человеческом теле, я должен постигнуть Бога. А Бога постигнуть, действуя таким образом, я никогда не смогу. Действуя как животное, я не смогу постигнуть. Но если я живу не ради истины, значит я кто? При всех своих. Английский, французский, компьютер, там, то есть все. Трусы, пряжка, шнурок, капюшон, все. Кто я? Животное. Просто более высокоорганизованное животное. Более изысканное животное. Вы знаете, есть разные животные. Одни способны себе жилье делать, а другие нет. Я серьезно, я не шучу. Есть животные, которые делают себе жилье, а есть животные, которые выгоняют других животных из жилья. Есть, которые вообще не делают себе жилья. Вот для них небо, крыша, так сказать, это, наши стены, сосны, великаны, там что-то песня такая, помните? Наш ковер, цветущая поляна, наши стены, сосны, великаны, наша крыша, небо голубое. Вот и все. Такие есть живые существа. Есть поле высокоорганизованные, да, они способны ветки там всякие носить, даже плести целый. Смотришь, там какая-то логика, они плетут, да, видели, да, гнездо. Вы говорите, у них нету разума. Гнездо, они там все гнездо, трехкомнатное, двухкомнатное, четырехкомнатное, да, пятикомнатное, двухэтажное, там смотришь, там такое. Они так способны. Нору там целое делают, коттедж там внутри, сидит бобер. Какие-то запруды какие-то. Что думаете, бобры запруды не делают? Тоже там какая-то электростанция у них там своя, там что-то они делают. Все, в этом нет проблем. Птицы есть, которые в космос летают. Да. Я же вам рассказывал, еще в первый год, что есть птицы, вишаяны, они пропарят в космическом пространстве и дышат там. Дышат? Что такое вакуум? Если там вакуум, как же там все светится? А? Свет откуда появляется только? При наличии чего? Огонь при наличии чего только может гореть? Воздуха. Там есть, просто там другая атмосфера, не наша. И мы называем их атмосферу как? Вакуум. Ну тогда в воде для нас тоже что? Вакуум. Если нас поместить в воду, там маком. Но рыбы плавают, на нас смотрят. Но для рыбы на воздухе что? Вакуум. И мы так мы начинаем там умничать. Эти ученые, они умничают. Там вакуум, сям вакуум, везде вакуум, только у нас вакуум. Но это называется доктор Флок, доктор Лягушка. И поэтому мы с вами это разбираем, что вы разумные люди, вы должны это понять, должны понять, для чего вы живете. И поэтому говорится, вайшнав кто такой? Кто понял для чего? Ария. Ария, кто понял и начинает этим путем идти. Может быть, у него еще что-то не получается, но в нем есть что? Цель. Он знает, в чем цель человеческой жизни, знает метод и устремлен к этой цели. Даже если на сегодняшний момент он что, чему-то не соответствует, в чем-то не квалифицирован. Это уже считается кто? Ария. Более того, вы начинаете называть этого человека. А если он начинает постигать природу вещей, да, то есть получает харя, он уже считается вайшнавом самой первой ступени. Уже вы не должны его считать шудрой, вайшнавом, он вайшнава. Он занят воспеванием. Даже если он исполнен вожделение, у него куча материальных желаний, но он прибег к кому? Он прибег к преданному служению. Нама, он что делает? Харинама Санкиртна Яги. Он прибегает к тому, что если даже я хочу что-то получить, я должен удовлетворить кого? Что удовлетворяет его? Только преданное служение. Значит, таким образом я делаю то, что ему нравится. И вот потом, может быть, мне, поскольку он такой хороший, это мы, нам что-то хорошее делают, мы никогда не отплатим. А Бог говорится, вы делаете ему навстречу шаг, он делает, говорится, 10 тысяч шагов, шастры говорят. Если вы делаете один шаг по направлению к Богу, Бог сразу отвечает 10 тысяч шагами. Кто лучше? Вы делаете 10 тысяч шагов, значит, он сколько делает? В 10 тысяч раз больше, представляете? Таким образом, мы всегда перед ним что? В долгу. А он за один шаг чувствует себя в 10 тысяч раз должнее. Так кто же лучше? А? Кто достоин любви и поклонения? Вы можете видеть, я на своей жизни прямо это увидел. Вы делаете какой-то незначительный шаг от своего ложничка. Это так тяжело, да? Съесть, промолчать где-то что-то. Что-то не доесть, не допить, там, не досмотреть. Когда какое-то хорошее кино взять, подойти и выключить. И пойти спать, и вы думаете, я герой Советского Союза. Такой подвиг! Такой подвиг! Мы сейчас такие подвиги делаем, понимаете? Мы какую-то элементарную вещь уже делаем из таких все, о, раздутые. Раздуваемся там, не знаю, до какого уровня. А он тут же сразу реагирует. Он наши проблемы устраняет. То устраняет. Что нам своими силами никогда мы бы не устранили этого. Никогда. Только наоборот, это бы привело нас еще к большему. И он устраняет постепенно. И мы видим, что за такую ерунду он нам отплачивает тем, что нам бы никогда ни при каких способностях не решить эту проблему. И мы, несомненно, присваиваем это кому? Мы думаем, ну это я так кстати, сам сделал так все. Устроилось, да. Я помню, я там, кстати, чихнул, и так все исчезло. Как помните, то есть сказки, как петух, помните, он кукарекал, и солнце вставало. И все, он говорил, вы видите, какой я значимый. Я кукарекнул, так сказать, солнце встает. А звери-то были. Теперь это к тому, что почему кто-то скрывает что-то. Помните, мы спрашиваем, почему они не давали веды раньше, почему они там то не раскрывали людям всякие большие черепа там или что-то. Почему не рассказывали, что, оказывается, везде был санскрит, что так, кстати, веды были. Почему? Потому что петух, он говорил, ку-ку-ку! И раз солнце вставало. А животные они? Животные же? Звери они. О-о-о, кто самый главный? И петух говорит, я как угорек на солнце, хотите покажу? Они говорят, ждите, сейчас я буду медитировать, силу наберу. А он знает. У петуха есть ситха какая? Время. И он сидит. Ситха приходит. И солнца еще нету. Ку-ку-ку! Смотрите, солнце. Все думают, ни черта себе среди нас. Такая птица. Почему говорят, какая важна птица? Как вы думаете, это о ком? Просто вырвался, как петух. Не петушись, говорят. И вот, и петуху кукарекнул. А И как вы думаете, было выгодно петуху, чтобы кто-то узнал кое-что? А? Потому что его сразу сделали каким? Самым главным, конечно. И он, а потом он обнаглел, и он стал говорить, если вы не будете вот так вот делать, то я не кукарекну. И они, от солнца же то зависит, все зависит. Если с петухом отношения попортим, так все. И они очень боялись. Очень боялись. А тут и рад стараться, так сказать. То там, туда обнаглел уже, стройте мне то, там, давайте мне ту десятину, ту четвертину. Давайте. И потом как-то один мудрец. Не надо, ему корекать. Заткни свой фонтан. И петух, ну посмотрим. А петух уже так забрался, что что? Сам поверить, он сам верить стал. А почему? Он стал другим петухам передавать. На самом деле мы солнце поднимаем, там, то есть идите, так вот. Точно. Вы смотрите, я сейчас подниму солнце. Ну, говорю, вот вы попробуйте. Он вечером говорит, ну-ка попробуй сейчас кукарекать. Он тоже был не дурак. Он говорит, ну-ка сейчас кукарекай сколько хочешь, и не будет. И они учатся кукарекают, и солнце не встает. Он говорит, а смотри, а он-то время чувствует. Он говорит, вот смотрите, как надо. Кукарекуй, солнце. И они тоже думают, вот да, вот это да. Потому что они были еще маленькие, глупые. И он якобы их обучил, там, что кукарекать надо. Вот. И так они все были введены в заблуждение. Поэтому не так трудно это сделать. Одна личность может все сделать. Две личности в два раза больше. Три личности могут так. И они стали кукарекать. Они стали кукарекать. Петушок. Сказка о золотом петушке. Итак, когда он не прокукарекал, солнце что? Встало. И все узнали о чем? Что даже если он не будет кукарекать, солнце все равно будет вставать. И прекратили его что? Почитать, уважать, на него пахать прекратить. Вот в чем проблема. Поэтому никогда не задавайте такой вопрос. Почему вы раньше этого не знали? И почему тех, кто об этом говорит, их гоняют везде по телевизору, про них говорят плохо, про всегда про какого-то человека, про каких-то людей, которые говорят вам, что если эти не прокукарекают, все равно что-то будет? Всегда всячески затирать. Всячески затирать. Также мы можем в себе это увидеть. Что мы не совсем хотим, чтобы кто-то... Потому что тогда мы теряем почести, уважение, что-то такое. В лице там своей жены, детей или кого-то. Тщеславие называется. Тщеславие. Такая анартха в нашем сердце, грязь. Поэтому мы не чисты. И мы можем что-то кому-то говорить. Но в нашем звуке будет присутствовать нечистота, эти нечистые материи. Все, спасибо большое. Есть вопросы у вас какие? Сколько мы? Два часа проговорили? Теперь вопросы. Но вопросы это не значит, что конец лекции. Иногда вопросы по времени превосходят. Две-три лекции. Что вы же знаете, как я отвечаю. Я всякие истории начинаю рассказывать, аналоги там. Вторая лекция получается. Если вы хотите, чтобы я что-то рассказывал, задавайте вопросы. Если не хотите, можно сказать нет. Все нормально, мы все поняли. Так, Максим, все в порядке. Или какие-то люди сидят. Дай Бог, кто сейчас вопрос задаст. И кто-то такой, а вот это. О, Паша. Но поскольку у нас демократия здесь с вами, вы можете спокойно вставать и выходить. Ой, тороплюсь. Извините. Пожалуйста, вопросы какие-то есть. Решите вопросы. Я вас это так или не так? Есть такое понятие «Ачинтия пхеда пхеда татва». Непостижимое единство и различие. Помните, мы с вами говорили, что в ведической философии «да» и «нет» уравновешены. Помнишь, да? Поэтому, чтобы понять это равновесие, нужно уже обладать каким-то определенным статусом. Потому что порой на многие вопросы ответы такие, они не совсем логичные. То есть не совсем логичные для нашего уровня понимания. Вот как я тогда приводил пример, как человек иногда не может понять, почему болит голова, а укол ставят куда. Знаешь, то есть, если да, если он не квалифицирован, он не поймет связи. Он никак не уравновесит эти вещи. Поэтому иногда говорят, ты чем думал? И человек говорит, как чем? Головой? То есть он как бы не понимает, о чем речь. И там два полушария, правое и левое. Очень похоже. На самом деле, все живые существа были освобождены. Это лишь дело, теперь понял, времени. Одни вперед освободятся, другие назад. Он дал разные виды освобождения, которые в итоге должны привести к освобождению. Начинаешь понимать, да? Ну, как в анекдоте. Как Жириновский победил, говорят, на этих на выборах. И люди стали приходить к нему и говорить, вы сказали, что вы дадите нам свободу. И он сказал, ну, конечно. Как фамилия? Он говорит, Петров. Свободен. Хотел свободу получить, свободен. Или в тюрьме, вы говорите, если вы будете за меня голосовать, вы получите освобождение. И все думают, что правда, и начинают все делать, и потом приходят и говорят, ну можно получить освобождение? Конечно, свободен. Иди отсюда. В камеру. Обратно. Когда есть отношения. Поэтому говорится, Богу не предлагают то, что Он не хочет, и то, что Он не принимает. Вы не можете убить маму и предложить ему с любовью предмет. Он говорит, почитай отца с матерью. Он не говорит, поедай отца с матерью. Он говорит, почитай. Но кто-то, может, неправильно читал или неправильно понял. Он съел папу с мамой и говорит, все, пожалуйста, предлагаю тебе. Ты говоришь о жертвоприношении. Кто-то понимает, что жертва – это совершенно другое. И кому-то горло перерезает. В соответствии, в гуне невежества, говорится, они занимаются карма-кандой. В гуне страсти они занимаются йогой. И в гуне благости они занимаются чем? Дианой, как постижение. Так они действуют. Поэтому карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Есть бхакти. В соответствии с пониманием, дети вам иногда предлагают вообще всякую муру, так ведь? Но поскольку вы понимаете, что они тупые, вы тоже как бы говорите, ну я принимаю. Вот как вы приняли, он принимает, и что хоть так он что-то соображает. А кто-то вам дает то, что вас удовлетворяет. Кто из них более продвинут? В ваших глазах. Да. Вот так же есть люди. Они предлагают жертву, там, козлов режут, там все так. По крайней мере, вы думаете, ну они хоть как-то это, как-то каким-то образом пытаются со мной связать. Может, это и неправильно. Ладно, же, я никакого отношения к этому. Как, если вы начнете на это реагировать, что они станут делать? Нет, реагировать. Наоборот, вот представим, ты маму убил, и предложил на алтаре. И тебе раз сразу машина, квартира, все попер. И жизнь вечная, и Ананда Майя, и все. О, всех перережу. Поэтому он говорит, я ничего общего. Они предлагают, но я ничего общего к этому не имею. Но, с другой стороны, они же как бы мне это делают. И тогда он уравновешивает это. Что? С одной стороны, они делают это мне, это хорошо. Но и мне это не надо. Таким образом, я даю им что? Понять, что мне этого что. С одной стороны, я укрепляю их веру, что я есть, а с другой стороны, я говорю, что этого не надо. Вот как он делает. Он дает понимание в сердце живому существу. или посылает какого-то. Если живое существо, говорится, не может понять это из сердца, тогда Бог посылает живое существо извне, которое приходит и вам начинает говорить, объяснять. Улавливаете, да? Мы же из сердца многие вещи понимаем, но не делаем. Но когда кто-то извне приходит, и он может нам дать это понимание, то, что у нас есть в собственном сердце, мы даже слышали это, но не способны были сделать, не хватало силы. И тогда этот человек дает нам силу. Паладупади это называется. Под влиянием силы человека, который очень хорошо сам реализовал это. Почему патриотические фильмы на войне показывают? Вы знаете, да? Всегда побеждают. Чтобы развить вот эту силу, дать, да, дух вдохновить. Но поскольку они вдохновляют на уровне чего? Чувств. Это вдохновление обманное. Они вдохновляют, чтобы эксплуатировать. Но мы говорим о духовном вдохновлении. Чувственные люди могут нас вдохновить только на чувства. Да? Разумные на разумность. А духовные на что? То, что мы имеем, то мы им способны давать. И всегда человек на духовном уровне, он всегда выше этих всех уровней. Поэтому он очень хорошо понимает. Сверху легче понять. Да. То есть десятиклассник может понять девятиклассника, там восьмиклассника и до первоклассника и всех остальных. Но первоклассник не способен понять десятиклассника. Поэтому человек духовно реализованный очень хорошо понимает все остальные уровни. И взаимодействует с ними, учитывая их понимание. Так ведь? Так можно понять, что человек более высокого уровня. Он способен до нас докричаться, потому что он более квалифицирован. Не происходит разрушения. Но мы иногда думаем, что мы такие возвышенные, и начинаем кому-то говорить. И видим разрушение. Это означает, что? Что мы снизу стали кричать куда? Наверх. Если отец дает ремня ребенку, это нормально же? А если ребенок отцу? Мы с вами уже этот пример приводили. Если ребенок позвонит в милицию и говорит, меня папка ремнем иссек, посадите его. Милиция что сделает? Представьте, вы попу свою показываете, все, экспертизу снят. Потом тот, кто снимает экспертизу, говорит, а это что за мужик-то? А батя родной. А что ты сделал? Да вон там мамку нахрен послал. Что говорит этот, который экспертизу с вашей попой? Он говорит, спрячь свою вонючую. Попу, так сказать, мало он тебе дал. Хотя закон может быть таким, но закон тоже, там личность есть. Но если папа звонит и говорит, что ребенок меня тут, так сказать, избил, это ненормально уже. Это уже ненормально. Поэтому если папа дал вам затрещину, это нормально. Но если вы папе дали затрещину, это не совсем хорошо. Смотрите, это может быть и нехорошо, что папа дал ремня, но это нормально. Если вы дали папе ремня, это ненормально и тем более нехорошо. Это безобразие. Поэтому говорится, учитель, когда нас ругает, это нормально. Но когда мы начинаем, это ненормально и нехорошо. Поэтому мы должны это очень хорошо учитывать. То есть это не потому, что я учитель это. Нет, я также должен себя вести по отношению к тем. А это нормально, что они говорят о моих недостатках. Но если я начну говорить о их недостатках, это что? Ненормально. Это нехорошо. Также, если я говорю о ваших недостатках, это нормально. Если вы говорите о моих недостатках, это не вполне нормально. Для кого? Для меня? Для вас, вот именно. Вот еще что надо понять. Что это неблагоприятно не для него, а для кого? Для нас. Мы вскармливаем в себе эту гордыню, да, несмирение. Даем себе возможность. Поэтому говорится, когда мы кого-то убиваем, в большей степени мы наносим урон не тому, кого убиваем, а кому? Себе. Что он убиенный, а мы кто? Он сострадание вызывает, а мы? Что вызываем? Чувством мести, да, отомстить, наказать нас там. То есть мы вызываем все негативные эмоции, потому что мы убийцы. Поэтому так и есть разница между убийцей и убиенным. Для убийцы он хуже для себя сделал, чем даже тот, кого он убил. Поэтому описывается только 6 личностей, которые могут быть убиенными. А тот, кто их убил, не считается кем? Убийцей. Помните, да, мы говорили? Поджигатель, отравитель. Да? И также вот эти змеи и скорпионы. Браманы могут их убивать. Но в нашем случае лучше не убивать никого. Или в вашем случае. Я вот, допустим, не убиваю ни змеи, ни скорпиона. Зачем? Я не считаю себя такой продвинутой личностью, что там, если я скорпиону голову сверну, там или что-то изменит. Мне лучше не надо этого делать. Что же говорить о других? И люди там этих комаров, этих тараканов травят специально. Вот Лидия Федоровна мне рассказывала, вот мы что-то с ней стали говорить об этом, и она говорит, ну точно, говорит, Леонид Максимович, вот, говорит, одна женщина, мне рассказывала подруга, как она была в Индии, и говорит, ну, это к слову она, к тому, что я это снял. И мы, говорит, жили в Индии, там, в квартире, и сидим, разговариваем, и сидит богатый человек тоже, приехал там, мы с ним разговариваем, такая беседа возвышенная. И вдруг тараканы, несколько тараканов. И та женщина говорит, и я говорю, тараканы, здесь же тараканы. А он такой посмотрел, да, тараканы. И дальше. Она говорит, ой, подождите, извините, и с тапком. Он такой напрягся. И он говорит, а что, вы никогда тараканов не видели? Он не может понять. Для него то, что тараканы, это нормально. Ну что, это примерно как бы, вон люди. А, смотрите, люди. А вы сразу за ружьем бежите. И как вот, представьте, я сейчас, люди, и раз пулемет вытаскивают. Вы как на меня? Вы сначала так с непониманием думаете, что это такое? Я говорю, там же люди. И вы думаете, вот так же индус, он сидит, там какой-то, он из какого-то рода большого, это, кстати, у него священники. И он, она говорит, тараканы. А он такой, ну да, тараканы. Он даже не понял. Он говорит, да, тараканы. Она за тапками. А он не понимает, зачем она за тапками побежала. Он говорит, вы что, никогда не видели тараканов? У вас в России их нету? А она-то не понимает, о чем он. Она говорит, у нас нету. Ну, в дома, в смысле, она их травит. Вы улавливаете, да, менталитет? Для него это живые существа, они должны жить, и что такого, что они ходят? Они уживаются с этим, что крысы, мыши там бегают. Это нормально, это живые существа, не я им судья. Бегают, да еще кормят их. Представляете, говорится, что настоящий семьянин, он так живет, что все животные должны быть накормлены, никто не должен голодать, ни крысы, ни мыши, ни тараканы. Вот это ахимса. Кто они? Размножаются. Ты, значит, считаешь, если людей не убивать, они тоже размножатся. В этом вся, в этом теория перенаселения. Мы же уже с вами на прошлой лекции об этом говорили. Откуда пора? Почему ты сказал об этом? Что тебя так научили? Тебя так научили, что они будут размножаться. Но мы видим наоборот, они размножаются в совершенно другой ситуации, когда вы их не кормите, они размножаются. А, как бы, если не кормить мышей, они прогрызут вам все, всю мебель, все ваши вещи. Если не кормить крыс, они уничтожат еще много. Если тараканы не имеют, а и в шахтах описывается, почему появляются тараканы, почему появляются. И когда он этот человек узнал, он говорит, ну просто... И он стал им рассказывать историю. Они не поняли. И я только понял. Там, в другом случае, это же не тот, а другой случай. Подобный же. И человек начал рассказывать историю. И он говорит, вот жил один завистливый человек там туда-сюда. А тот человек говорит, я вас про завистливых людей вообще не спрашивал. Я говорю, тут тараканы у нас, что делать? Но... Тот человек, он очень деликатный, и он говорит, ну вот тот завистливый человек, да, и он опять начинает историю. Тот сидит и говорит, я никак не понимаю. Вы пришли в гости, вы что им скажете? С вами хотят хороших отношений, и у них тараканы. Что вы скажете? От чего тараканы у вас? Если вы скажете, лучше надо мыть полы. Вы пришли в гости и хотите наладить хорошие отношения. Или, не дай бог, вы скажете, знаете, почему у вас тараканы? Потому что вы очень завистливая личность. Что вы скажете? И этот человек начал какую-то аллегорическую историю рассказывать. Ну, те-то... Вот ты говоришь, они будут размножаться, они будут то, они будут все. Потому что ты не учитываешь чего? Метафизики не учитываешь. Почему? Вы знаете, да, старухи раньше в огородах приходят, там что-то тля ест или что-то. Они читают молитву, раз, землю закопали, вся тля на другой огород. Или она улетает вообще в другое место. Люди не постигли законов природы, они не могут понять, почему что-то умножается, да, чего-то больше происходит, чего-то меньше. Они не постигают. Помнишь, как я рассказывал, почему кого-то кусают комары, а кого-то нет? А почему он мешает? Адхипхута? Ты видишь, не учитываешь адхипхута, не учитываешь ничего. Поэтому также они, это люди Запада, они не понимают этих тонкостей. И для человека ведическая концепция это вполне нормально, мушерабу. Или они там спят с собаками, там, кстати, едят вместе с собаками, чуть ли не с одной тарелки. А говорится, ни один уважающий себя ария не позволит, чтобы порог его спальни или кухни пересогнуло животное, собака. Корову, пожалуйста. Но животное, это вот эти собаки там всякие виды, мыши там или что-то такое, нет, нельзя. Он понимает разницу между животными, однокопытные, парнокопытные, яйцерожденные, там те такие, детородные. В Бхагаватам читал, Миша, видел, да? Есть перечисление всех животных, и какой статус всех этих животных. Это же знание, это же не просто сентимент. Раз берете тараканов, убиваете, не можете понять причину, почему они к вам будут приходить. Они уйдут от тех и придут к вам. И еще, вы их кормить не будете, а они размножаться начнут. И вы будете думать, что они едят? Где они берут это? Можете не понять. Как эти китайцы, они не поняли. Воробьев начали уничтожать, и что происходит? Съели, ну, понятно. Кого, китайцев съели? Саранча. Они уничтожили саранчу. Что произошло? Ну, так и вот, и так. Они не понимают этих тонкостей. Когда вы не понимаете тонкостей, связь всех живых существ, как они взаимосвязаны, как они дополняют друг друга, тогда вы хотите что-то уничтожить. Вы кого-то начинаете судить, уничтожать, потому что, видишь ли, ваши чувства, но ваши чувства в невежестве. И тогда мы говорим, неграм нельзя жить. Начинают от тараканов, кончают кем? Людьми. Негры не должны жить, не должны жить узкоглазые, не должны жить там большеносые. И все появляется. Расизм, фашизм в итоге появляется. Гитлер начинает уничтожать все. Все видишь, как это устроено. И все началось с кого? С тараканов. Поэтому говорится, как бусины нанизанные нити. Вы их что-то тянете, другое не тянете. Не тяните это, тяните вот это. Иначе будут большие проблемы. Поэтому человек разум должен приобрести очень сильный разум. Культивировать разум. Культивировать разум – это значит общаться с разумными, видеть, как они действуют, как, что. Читать разумных людей, а не читать этих эгоистических болванов, которые только и думали, как прославиться, как выделиться и так далее. И поэтому их называют философы, там, такие античные, такие. А что это? А какова мотив какой-то? Стать великим, желание выделиться, желание богатства, чувственное положение, уважение. Все это. И они написали, каждый их труд, он пропитан духом наслаждения. Целью было, как усилить свои чувственные наслаждения, либо грубые, либо тонкие. Все. Как стать Богом, вы можете видеть какие-то эзотерические книги, как стать Богом, как овладеть ситхами. Поэтому человек культивирует разум, он не читает этого всего. Зачем мне читать тех людей, которые охвачены вожделением? Даже при наличии, что они там о Боге пишут. И кто пишет? Кармия пишет о Боге, йог пишет о Боге, и гьяни какой-то пишет. Я хочу почитать, что пишет преданный. Что пишет поэт на эту тему преданный? тогда мы можем понять, почему там говорится. Когда мы четко постигаем это, что это не сентимент какой-то, что нас никто не вводит в заблуждение, нам дают объяснение. Почему это не надо слушать, это надо слушать. Почему это стоит читать, а это не стоит, даже если это очень привлекательно. Потому что мы и так склонны к этому. И тогда наша склонность усиливается. Наша нет усиливается. Когда вы получаете мирское знание, усиливается ваше нет по отношению к Богу. Когда вы получаете духовное знание, уменьшается нет и усиливается что? Да. Поэтому человек всегда выбирает, какое знание в большей степени я должен приобрести. Если я нет, то одно. Если я да, то другое. Как на Курукшетре. Одни стояли нет, а другие стояли да. Все. И на чьей стороне? Те, кто орали, нет. И поэтому Санджая говорит в конце, там, где Кришна и Арджуна, там всегда победа, процветание, нравственность. Все там. Богатство. Там истинная власть. И там счастье. Бхагавад-гита стих. Вся их надежда на счастье, богатство, процветание и знание и на освобождение терпит без меня что? Крах. Мы с вами не изучаем это как эмоцию. Как бы видим, это называется логика. Помните, да? Гносеология. Теперь, что сейчас мы с вами изучаем? На основе чего я вас убеждаю? На основе логики. И логика проявляет для вас что постепенно? Метафизику. И также, смотрите, гносеология, постижение гносеологии раскрывает для нас логику. Логика в себе имеет силу гносеологии уже. И свою силу, форму. Да? Дальше раскрывается метафизика, которая в себе имеет совершенство логики и гносеологии. Да? Раскрывает нас запредельные вещи. И этика. Результат, да? Этика. То есть и все эти три воплощаются в этику. И этика, качество наше меняет. Наше поведение меняется. И в соответствии с этим меняется наша карма. Судьба. Вот как меняется судьба. Вот мы с вами говорим, паринама. Происходит трансформация. Меняется наш гороскоп, меняется наша карма. С худшей на какую? Лучше. А потом карма и вообще. Викарма на вернее, угра карма на викарма, викарма на, вернее, наоборот, викарма на, что-то угра это результат. Викарма на карму, а карма на акарму, а карма на бхакти. Трансформация также происходит. Тогда вы сможете понять это. Тогда вы поймете, что такое храм, что это не помещение. А это что? Поклонение. Поклонение божеству. Тогда вы поймете, что такое мурти. И неважно, оно большое или маленькое, как оно выглядит внешне. Там что? Там кирти. Что такое мурти? Это форма, трансцендентная. А что такое кирти? Это содержание формы. У вас может быть очень большой красивый почтовый ящик. Но если он не установлен почтовым отделением, даже при том, что он будет вообще золотой даже, и выполнены во всех традициях фламандских живописцев, он будет работать, этот ящик? А? Нет. Но если у вас даже такой маленький, корявый, погнутый, ржавый, да, с таким зомбарным замком, вот иногда висят такие, видели, в подъездах, или вообще даже его любой дурак может открыть, и он всем доступен, все равно туда почему-то газеты приходят и письма. Понимаете? А у вас такой крутой, трансцендентный, в самом скрытом месте. Но туда почему-то вы каждый раз открываете сейф, смотрите, в ящике ничего. Ни газеты, ни письма, и ваши тоже открытки там же лежат. Тогда вы можете понять, что такое храм. Что это не в лучших традициях фламандских мастеров, а это установлены в соответствии с тем, что работает. Это называется инсталлированное божество или установлено. Когда два брамана, какие-то две маленькие такие статуэточки, какие-то непонятные, в чем там грозода их? Их устанавливают, поливают при помощи мантр, готовят эти всякие жидкости 6, 8, 12, начинают поливать при помощи мантр. Браманы только те, кто посвящен, через них парамбары. они поливают, читают мантры, другие киртан поют. Целая ситуация, день астрологически выбирается, это начинается, поливает, с раковины. Почему раковина? Лакшми Деви, она служит. Там, где самый большой состав энергетики, что там поливают? Молоком, йогуртом, топленым маслом, медом, водой розовой, с розовым, с лепестками, потом просто водой, фу, совершается. Браво. Они начинают устанавливать, снимают. И туда, оп, входит, все, устанавливается свет. И вы приходите. И важно не где какое помещение, а где эти маленькие божества стоят, которые что? Установлены по всем правилам. Туда приходят газеты и приходят письма. И оттуда вынимают письма и газеты, которые вы посылаете. Что? Вот что важно. А они ищут, какой там храм, какое помещение. О, евроремонт, о, как здорово, мы тут можем наслаждаться. Это соответствует моим представлениям. Но вы просто идиот, значит. Просто надо написать и от. По Достоевскому. Достали всех, короче. Тогда, и мы, я вас этому обучаю, чтобы вы имели правильный взгляд на многие вещи. И тогда не будет разочарования. Чтобы вы имели правильный взгляд, не идеализировали ничего, но ничего и не принижали. О Магьян Демиранде видели так, как есть оно. Чтобы вы не проецировали какие-то свои собственные представления в знании. Как я говорил, ой, такой голос, значит, он вот такой должен быть. Потом приходите, а он такой, ой. Это ты с таким голосом? Нет. Понимаете? Или вот, читают книги Прабхупады. О, какая личность. Поэтому Прабхупада везде свои фотографии сказал поместить. Для дураков. Чтобы они там не думали, что он такой с бородкой. Пока не привыкли с инозападом. Или он такой. Не, он такой. Старик какой-то. Как-то пришел Прабхупаду, ученики спросили, а почему вот вы же посланы Богом, да вот, почему Кришна вам такое тело дал? Он говорит, говорите прямо, не очень красивое. Они говорят, ну такое, обаятельное. Они хитрые, они тоже хитрые, ну такое, обаятельное, они сказали. Он сказал, чтобы дураков не привлекать. Все, Прабхупада, чтобы не привлекать дураков. Сентиментально. Я пришел в разумных людей привлечь. Которые на форму не клюют. Качество их интересует. Я привлек раз. Я пришел в век Кали самых разумных привлечь, которые не смотрят на внешность. Качество. Что говорит? Какие качества? Понимаете? Это все. Карма. Говорит, о, это карма, у него плохая карма, раз он такой страшный. Глупый народ вообще. Зато он установлен, авторитетным почтовым отделением. Понимаете? И какой-то может очень красивый прийти. С цифрой 5 на медной бляшке, так сказать, в синей форменной фуражке. Это он. Кто? Да. Важно, чтобы это был почтальон. Даже если он некрасивый дядька, но он почтальон. Вы говорите, нет, вы не почтальон. Я думаю, что почтальон должен быть красивый, вот такой. И почтальон говорит, а иди к черту. Следующая квартира. Я почтальон, давайте почтальон. Понимаете, да? Важно это было. Но они все сентименталисты. Не подавай. Поэтому Прабхупада сказал, я не пришел дураков тут. Я пришел к разумным людям, которые воспринимают авторитетность этих вещей, а не воспринимают какой-то сентимент. Какая обложка-то? Ой, какая классная книга, поэтому сейчас все так. В супермаркете там продается та же картошка, но в супермаркете она дороже. И вы идете в супермаркет и покупаете эту картошку. Какая картошка? Потому что у вас нет мозгов. Вот и все. Все очень просто. Вам ту же самую конфетку берут, там какой-то там, Мишка в концлагере, раз заворачивает, так сказать, и там говорится, что это красная шапка, так сказать, на девочка на шаре, и вы уже покупаете. И говорите, нет, они отличаются от тех. Потому что у вас просто нет мозгов. Так пропадает. Поэтому он говорит, я хочу, чтобы разумные люди. Я пришел к разумным людям. Хочу, чтобы разумные. супермаркете отличается от картошки, которую продают на бабках? Никак не пойму так. Потому что у бабки картошка в 1000 раз лучше, потому что в супермаркете она с какого-то поля там, так сказать, ядохимикатами посыпаны. Поэтому они не знают, как ее сбагрить. Они делают этот маркетинг. Как всякую гадость сбывать дурачкам. Понимаете? Они не могут давать хлопок. Поэтому они дадут синтетику, но уже такую навороченную. И они на подиум, вы этих тетенек, эти тетеньки походят, и вы как дурак принимаете эту синтетику. Просто мода. Потому что им надо сбагривать. Они не могут давать вам натур продукт. Нету. Улавливаете, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Я же вам объяснял, как экономика зовет. Они все это устроят. Все эти подиумы, эти, мисс вселенная, мисс там того, миска, короче. Крынка, ложка и поварешка. Потому что вы фотографироваться будете рядом с испражнениями. И все будут это покупать, потому что они привязаны к форме. Ой, какая красивая девушка. Не может быть, чтобы она рядом с испражнением стояла. Но они дают вам какую-то гадость и говорят, вот так, улыбнись, и вы, и все. Вы понимаете, да, как они делают? Все очень здорово, все построено на этих глупцах. И поэтому, когда они узнают, что кто-то это рассказывает, они сразу так же совсем, про них всякую гадость начинают, они такие чеканутые, их не слушайте, они, да вы знаете, у них у всех вот так вот, вот так у них, вот так вот. Потому что они не хотят, потому что они кукарекают. И в стол сразу входит. Вы мешаете. Вот почему вы можете задавать себе вопросы, почему раньше вы этого не знали, почему? Потому что они были очень сильны. Но время. Все сильное со временем, если оно материальное, оно слабеет. А если духовное, оно при слабой форме кирти появляется. То есть сила сильнее, сильнее, сильнее. Духовная сила приходит. Ты понимаешь, что? Все, я понятно излагаю вам, что я так хочу доступно вам это все объяснить. То мне были годы, когда я что-то такое говорил, и люди так сидели. И потом оказывалось, что они половину не поняли. Да, Алекс. Установлены божества в Улан-Удэ, в Иркутске, в Красноярске, в Чите нет. В Новосибирске, ну и так далее, в Москве, в Петербурге. Еще есть разница между личными и есть разница между те, которые стоят в храме. Между ними также разница. В силе. Лампочка, есть лампочка 40 ватт, есть лампочка 100 ватт, есть прожектор. То и другой лампочки. Но одни для прожектора, больше света. И есть фонарик для индивидуального пользования. Но то и другой свет. Просто прожектор много освещает для многих. А фонарик только, ну может для вас только, даже тот, кто сзади идет, не видит. Поэтому надо говорить, что себе ты только свечишь? Так же божество бывает такое. Домашнее божество, оно так со своей семьей там. Ну, соседи. Но в храме оно доступно для всех. Вы же дом всех не пустите. Так и, а в храм, пожалуйста, все могут зайти. Поэтому разница между этим храмом и божествами и великими, разница большая. Нет, оно может уйти. Если вы не исполняете определенных вещей, оно может уйти. Оно уходит очень часто. Не работает. Да. Заново. Это означает, что божество присутствует до тех пор, пока вы исполняете определенные обязанности по отношению к божеству. Там есть целое, называется арчином, поклонение божеству. Пока вы правильно все это делаете, оно будет присутствовать. Если вы совершаете очень много оскорблений, вот как если я сейчас на себя начну оскорблять, ты будешь здесь присутствовать? Но пока я буду правильно себя вести, ты будешь согласен сидеть, да? Вот точно так. Или вы, вот, если вы сейчас все начнете говорить, шел вон оттуда, сел, там, все хором начнете говорить, я на следующий раз не приду, честно слово. Но пока вы слушаете, да, я прихожу. Вот точно так же. Божество, пока вы слушаетесь его, пока вы делаете, он будет присутствовать и исполнять ваше. Пока вы исполняете то, что оно хочет, оно исполняет также то, что вы хотите. Поэтому вы не просто приходите и говорите, дай денег. А он тебе говорит, иди 3000 книг распространи, дам. И вы так и сразу думаете, что? А он говорит, ничего. Я тебе дам 10 жен. Почему не дать вам жену? Самую красивую, самую хорошую. Если вы хотите только ради жены пришли. Он говорит, хорошо, для этого необходимо то-то, то-то делать. Вставай в 3 часа, повторяй там 16 кругов, то, что делать. Если будешь это делать, я тебе дам вот такую жену. И ради этого вы начинаете делать, чтобы он был доволен. Потом говорит, ну как ты доволен? На, получай. И выходит тут. Я шучу. Это шутка. Но суть поймите. Потому что я так веселю вас. Но потом человек, он думает, ну а зачем? Когда вы очень много делаете, это как копите. Знаете, когда деньги копишь. Потом думаешь, что-то жалко тратить их, да? И точно так же, блин, он копит. Потом он говорит, ну давай вот эту тетеньку, ты же на тетеньку копил. И он так. Понимаете, да? Он тоже так же. И что, я вот это все на тетеньку и потрачу? Да, ты же хотел. И он такой. Ну, некоторые, о, давай, ура! А другой говорит, не, если еще немножко подкопить, можно купить что-то и другое, понимаете? Не, не другое. Или получше, или что-то еще поважнее. Да, или тетеньку получше, или поважнее что-то. Можно получить, купить качество. Можно купить там какие-то способности, можно купить что-то еще. Накапливайте. Потом вы каждый раз думаете, ну что, будешь это брать ради чего? Человек. А нельзя как-то и это получить, и это оставить? Нет, нельзя. Только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю то, что ему не достает. Вот цель. И он не знает, является ли он целью. Он даст, если вы то, что хотите дать. Потому что он знает, да, этот человек ради вот этой цели делает. Я дам. Но если вы говорите, я на самом деле для тебя, но он знает, он в сердце. Параматма. Нет, это не для этого делается. Не дает. Или дает совершенно другое. Что не унесете. Как там больно, говорят, что так. На самом деле, говорится, у Бога нет функции наказывать. Вот удивительно, в шастрах я сам на второй год это, так сказать, прочитал. Я в шастрах нашел большой раздел, где объясняет народ, что у Бога нет функции наказания. То есть он ничего не устроил так, чтобы нас наказывали. Вот как вы думаете, у огня есть функция наказания? У розетки есть функция наказания? Ну, очень многих током убило. Вы поняли, да, суть, смысл в чем? Он так все устроил, чтобы мы были счастливы, но мы неправильно этим использовались, а автоматически получаем эти реакции. Вот и все. И я очень долго так же не мог понять. Я сначала так опешил, как это нет функции, ничего себе, тройственные страдания, там то все. Понимаете? Это так же, как удивляться, ничего себе нету в розетке наказания, как за ней трожь, как нигде не написано, что розетка предназначена для того, чтобы туда пальцы совать. Нигде не написано. Что надо хвататься за провода, так сказать, нигде не написано, понимаете? Вы точно поняли, да, в чем суть вот этого? Что на самом деле, оказывается, нету функции наказания. Это происходит только тогда, когда мы неправильно используем что-то. Автоматически так происходит. Что это не предназначено для такой, и поэтому мы получаем эти реакции. Таким образом, кто виноват-то? Огонь, розетка или Бог? Вы очень хорошо поняли, да? Так вот, чтобы это объяснить, мне несколько лет понадобилось. И чтобы это понять, понял я быстро. А вот чтобы это так просто объяснять, говорится, тот, кто понял, тот очень легко может что объяснять. Потому что все гениальное, что просто, все просто гениально. Вот попытайтесь кому-нибудь сказать об этом, что нету, и увидите, как начнут там. Поэтому Прабхупада гений, он таким простым примером. Цветок, пчела, там то, все, испражнение, апельсины, желтуха, сахар, все, все понятно. И все гениально, четко, точно. Сразу. А когда мы не находимся на этой платформе, какая пчелка, какой цветок, чушь. Понимаете? Все, ничего понять не можно. Все достаточно просто. Но надо понять, когда мы понимаем, все достаточно просто. Тогда мы читаем «Нектар преданности», совершенно другая терминология. Господь Шива, как молоко, превращенное в йогурт. А где трансцендентализм? Какое-то молоко примитивное, какой-то примитивный йогурт. Если мы заумные, тупые, нам надо какие-то там терминологии, какие-то понятия. Но все очень просто, да? Молоко, йогурт, и все сравнение. Господь Шива также... Говорится, что Говинда, он как молоко, а Шива как йогурт. И людям надо миллиард книг прочитать, чтобы это понять. И когда они потом понимают, их спрашивают, ну какой? И они такие не знают, как объяснить. Ну как молоко и йогурт. И для них полностью понятно. Тогда уже те такие, как примитивно, не может быть, пошли к другому гуру. Который вот эти миллион книг будет вам штудировать. Вы понимаете, да, что происходит от этого? Миллион книг будет студировать, чтобы какую-то элементарную вещь природную понять. Что, что посеешь, то и пожнешь. Смотрите, как просто. Что посеешь. И мы изучаем карма, тут вот карма, прарабдха. Вот такой знак, такой. Клеши, апхиневеши, прайбхавеши. Мудрые. Вот у нас уже диплом, что мы поизучили. Что посеешь, что и пожнешь. Это примитивно. Бабка старая нам говорила, да, что посеешь, что и пойдешь. Нет. У нас в академии, вот это да, там так сеют, ждут, так ждут. Все по науке. Простые вещи приходится нам постигать через такие слова, потому что мы очень заумные. Что значит? Очень тупые. Вот отупили. Одному человеку говорит, что посеешь, что и пойдешь. Все понял. Другому надо 10 вариантов. Третьему 10 на те 10. Четвертому 25 на те 10, которые поясняют те 10, которые поясняют это. И так появляется ведическая литература. Понимаете? И мы говорим, зачем нам это? Сразу дайте нам веды. Сейчас. И ученик говорит, я не понял, что это за такие гениальные вещи. Он говорит, свиньи, критики. Все, ну-ка объясни. Во Вриндаване все едят прасад. И потом во Вриндаване нет туалетов. Вы не найдете там ни одного туалета в обществе. Потому что люди там где-нибудь за куток раз зашли под дерево. И если бы не было свиней, Нарада говорит, то Вриндаван бы плавал в испражнениях. Поэтому свиньи очень полезны вриндаванские. И их даже нельзя убивать. Потому что если их убить, все потонет в испражнениях. И свиньи поедают испражнения, тем самым совершают большое служение Вриндавану и людям. И поэтому также они как бы слуги-слуги. И он говорит, так же, говорит, и критики. Они в сердце садху, как свинья во Вриндаване, все-таки находят, что испражнения. Точно так же в сердце садху критик находит, что недостатки. И как свинья переполняется испражнениями, поедая их, так и критик переполняется недостатками, которые он критикует в садху. Вот такие гениальные вещи. Как здорово, что есть свиньи и критиканы. Кто-то из вас хочет стать критиком или свиньей? А, еще Нарада говорит, но на самом деле между ними что, нет никакой разницы.